искусство, театр, литература также должны сообразоваться с этой институтской моралью. Нагота находится в опале. Она бесстыдство. Созерцание ногой статуи, картины с голыми или полуголыми фигурами доказывает, что у человека нечистые желания и помыслы. Приличные люди знают только одетого человека. В романах и драмах, которые читаются и смотрятся приличными людьми, герои любят только самым законным образом. Здесь нет речи об адюльтере, о незаконных детях, о продажной любви. Любовь непременно кончается браком или же, в противном случае, отчаянием, что брак не состоялся. И так далее. Все нарушающие эти правила приличия подвергаются безжалостному гонению. Все, поступающие открыто и честно, все, отдающиеся горячей страсти, не обращая внимания на внешние формы. Девушка или женщина, целующая неофициального жениха, незаконного мужа, тем самым уже потеряла свою честь. Молодая девушка, которую поцеловал мужчина, который тогда был ее женихом, уже не может потом выйти замуж за порядочного человека. Всякая добрачная связь женщины считается безнравственной. Забеременевшая девушка навеки вечной лишается уважения всех порядочных людей. Все двери запираются перед нею. Она отверженная, на которую все указывают пальцами. На девушку-мать же все смотрят как на развратницу. Ее незаконное дитя опорочено на всю жизнь. А если женщина пойдет так далеко, что будет открыто исповедовать принцип свободной любви, то ее сочтут за проститутку, к которой можно относиться только с отвращением и презрением. Таковы важнейшие и известнейшие параграфы интернационального закона о внешнем приличии. Это, так сказать, его официальная часть. В этой своей форме он всеми признан и всегда на устах всех порядочных людей. Неофициальная часть этого закона, неизбежный выход из дилеммы, касается самого поведения и облечен в следующие категорические требования. Если вы не можете жить целомудренно, то развратничайте, по крайней мере, тайком. Так гласил когда-то и девиз монахов. Если это требование строго соблюдается, то общество готово при известных условиях закрыть глаза на поведение этих людей. Другими словами, раз соблюдается это требование, то общество разрешает мужчине все, а женщине очень многое. Большинство людей охотно сообразует свое поведение с этим правилом. Мужчина имущих классов часто имеет любовницу, но он никогда не пройдется с ней по улице и вообще будет показываться с ней как можно реже. Он чрезвычайно часто сходится с проститутками, но делает это тайно. На улице проститутка и для него злокачественный и отвратительный нарыв на теле общественного организма. Часто и порядочная дама считает ласки одного или нескольких посторонних мужчин заманчивее наслаждения, даруемого ей мужем. Но она не скомпрометирует ни себя, ни мужа и будет всеми силами стараться, чтобы прислуга ничего не знала. Безусловно, корректная дама, дорожащая чистотой квартиры, требует обыкновенно, чтобы ее любовник содержал особую квартиру, где можно устраивать не бросающиеся никому в глаза свидания. Заказывая себе бальное платье, дама будет строго считаться с тем, чего требует в данный момент приличие, принятое модой, и однако она устроит так, что любопытство и вожделение осчастливленного партнера будут удовлетворены. С удивительной ловкостью решает она задачу быть голой и в то же время одетой. Пельтон рисует в своем труде об обществе Второй империи следующую интимную сценку. Взгляните, например, на эту молодую мать, мечтающую у колыбели ребенка. За ширмой огонь в камине, поет чудесную мелодию, в комнату ложатся благодаря матовому, заглушенному, к тому же голубыми окнами, освещению бледные лунные пятна. В этой очаровательной сумеречной тишине не слышно даже тиканье часов. Желая увековечить час незабвенного визита, мадам испортила механизм часов. Окруженная волной воздушного кашемира, она прижимается к мягким подушкам кушетки и, подперев голову, украшенной браслетами рукой, полузакрыв глаза, размышляет над моральной геометрией, над вопросом, как устроить так, чтобы ее новое бальное платье позволяло ей казаться голой, тогда как она на самом деле одета. И знаете почему? Какой-то смелый кавалерийский офицер сравнил ее с Венерой Милосской, и вот она хочет доказать, что она может победить и олимпийскую богиню. Когда между дочерью и претендентом на ее руку завязываются серьезные отношения, почтенная мамаша сделает все, что в таких случаях считается вдвойне обязанностью женщины, дорожащей хорошей репутацией. Никогда не оставит она молодых людей вдвоем, дабы пресечь в корне возможность всяких сплетен. Однако, возвращаясь с бала или из общества домой, она нередко, если их сопровождает ухаживатель дочки, будет в карете засыпать. Нет такого брака, в котором главную роль не играла бы любовь. Обе стороны воодушевлены самыми благородными намерениями. Девиз жениха всегда гласил: «Я женюсь только по любви, деньги меня не интересуют». Девиз невесты звучит: «Я выйду только за человека, которого буду уважать. Положение его не играет для меня никакой роли. В противном случае я лучше останусь в девушках». Оба они и руководились в самом деле этими возвышенными принципами. Все знают, что они влюблены друг в друга до безумия. «Они точно созданы друг для друга», — сообщают сияющие от радости родители всякому, желающему слушать. И прибавляют, поясняя: он или она мог бы сделать гораздо более выгодную партию, если бы он или она только захотели. Но он или она вбили себе в голову, что свяжут свою жизнь только с нею или с ним. Если бы кто-нибудь дерзнул возразить, это просто союз двух имен, соединение двух состояний, все закричат: какая гнусная клевета! Только изредка, находясь среди своих, когда поза приличия не стоит затрачиваемого на нее труда, случается, что покров цинически снимается, и положение вещей обнаруживается в настоящем свете. В своей книге Пельтон воспроизводит с натурой и такую сцену. «Несколько дней тому назад зашел я в читальню, очень посещаемую сливками Сен-Жерменского предместья. Молодой человек, подобрав ногу до самого подбородка, дожидался кем-то взятого романа из жизни богемы, отстукивая на набалдашнике тросточки каватину Беллини. Вскоре появился другой молодой человек, его приятель по части развлечений, к которому он обратился прямо без обиняков с вопросом: «Сколько принесет тебе женитьба?» «100 000», — ответил тот. «Признайтесь, господа, — заметила хозяйка читальни, — что вы предпочли бы приданное без девушки?» «Несомненно», — ответили оба как один человек. Оба были молоды и, судя по элегантному костюму и виду, вероятно, также и богаты. В Париже, так рассуждают в годы иллюзий все герои польки. «Сколько принесет мне женитьба?» Таков лозунг известной части молодежи, для которой брак — только источник пополнить истощившийся кошелек, только последнее средство оплатить сапожника и портного. Став собственником горячо жданного приданого, муж снова принимается за прежний образ жизни со всем пылом счастливого игрока, с тем большим увлечением, чем дольше приходилось из экономии отказываться от удовольствий. Он посещает клуб, кофейни, вечером идет в театр. Рано покидая свой дом, он возвращается поздно, чтобы избежать скуки и жены, один вид которой возбуждает в нем угрызение совести. Вот несколько примеров, характеризующих моральное лицемерие буржуазного общества в области половых отношений. Эта же самая мораль фигового листка охватывает все стороны жизни буржуазного века. Буржуазное общество ни за что не хочет обнаруживать истинной сущности вещей. Такими же безупречными, как индивидуальная половая мораль, провозглашаются и социальные отношения. Кто беден и нуждается, тот в этом сам виноват. Кто хочет найти работу, всегда найдет ее. Кто делает сбережения, тот всегда выйдет в люди. К тому же, разве мы не заботимся по-человечески о бедных и несчастных? Разве нет больниц для больных, приютов для бездомных, детских садов для детей, сиротских домов для сирот, богоделин для слепых, коллег и стариков? Разве мы ежечасно не жертвуем собой для общего блага? Разве мы не члены всевозможных благотворительных обществ? Разве наши жены не устраивают необыкновенно доходные благотворительные базары, дни маргаритки и других цветов? Наши жены даже целуются и танцуют в пользу бедных. Ну чего же в самом деле еще? Все это носит, как уже сказано, международный характер, но любопытно то, что за исключением Америки это моральное лицемерие нигде так пышно не процветает, как в Англии. Если немецкая дама не произнесет слово «бедра», то благовоспитанная англичанка поступает неприлично, уже произнося слово «ноги». Рубашка и корсет совершенно не существуют в ее лексиконе. Не имеет права произносить подобные слова и писатель, в противном случае он подвергается опасности, что его книги и сочинения будут изгнаны из всех читален, а это равносильно его литературной смерти. Пьеса, в которой встречаются такие слова, никогда не будет поставлена. Даже науке воспрещено в Англии свободно обсуждать половые вопросы. Еще несколько лет тому назад в Англии такое значительное исследование, как «Мужчина и женщина» Хавлока Эллиса, было запрещено как безнравственное. И ни один книгопродавец не дерзал продавать открыто его книгу. С духом этой институтской морали должно сообразовываться все приличное общество в Англии. Распространенные в респектабельном обществе иллюстрированные издания не только избегают давать изображение наготы, хотя бы самого идеального свойства, не только изображение декольте и ретрузе, подобранный подол платья, но и лишают изображаемых людей всех половых признаков. Воспроизводят их бесполыми. Только сюртуки и юбки отличают друг от друга представителей обоих полов. Классическим образчиком может служить издававшийся в продолжении 70 лет лондонский «Панч», самый филистерский из всех журналов мира. Не менее характерен, впрочем, тот факт, что общество, подвергающее такому гонению слово и картину, относится тем более снисходительно к поведению людей. Нет другого более убедительного доказательства, как произведшее в 70-х годах довольно большую шумиху дело полковника Беккера. В своей книге «Целомудренная Англия» Франц сообщает об этом деле следующее. Полковник Валентин Беккер находился однажды вдвоем с хорошенькой и кокетливой девушкой в купе вагона. После того, как мисс Дикинсон довольно долго храбро флиртовала с не менее мужественным офицером, она сделала вид, что засыпает. Офицер немедленно же воспользовался удобным случаем и осыпал почтенную молодую даму ласками, которые она принимала преспокойнейшим образом. Когда же он в пылу страсти воскликнул громко: «Моя дорогая! Моя прелесть!», то целомудренная девица, стерпевшая любовные ласки, но очень чувствительная к нежным словам, вскочила и подняла шум. Сбежались люди. Бедного офицера арестовали, отправили в тюрьму и разжаловали. Когда 10 лет спустя английское офицерство подало петицию о включении в английскую армию Беккера-паши, отличавшегося тем временем на турецкой службе в войне с Россией, 1877 год, и в Египте, то вскоре появилась контрпетиция, подписанная тысячами английских дам, так возмущенно протестовавших, что королева не отважилась дать ход петиции, несмотря на вмешательство принца Уэльского, близкого приятеля Беккера. В газетах было напечатано немало забавных криков возмущения, сорвавшихся с женских уст. Одна дама заявила, что в лице мисс Дикинсон оскорблены все английские женщины. Другая была поражена тем, что могли найтись английские офицеры, поздоровавшиеся с Беккером за руку, когда тот вернулся в Лондон, что они обедали за одним столом с таким отъявленным субъектом. Третья писала, что уже одно его пребывание в Англии наносит оскорбление всем женщинам нации. А четвертая держалась того мнения, что уже одно произнесение его имени — грубая непристойность. Необходимо поэтому запретить говорить о нем. Подобные факты неудивительны. Тайный разврат принимает такие большие размеры, что даже слово, простое слово, грозит изобличить его. Чопорные люди все, без исключения развратники, по крайней мере, в воображении. И потому против слов восстают особенно страстно. Так возник другой закон морального лицемерия. То, о чем не говорят, не существует. Таково приблизительно положение вещей и в Америке, как уже упомянуто. Никто не ведет себя так грубо-грязно, как американец, путешествующий по Европе. Тем чопорнее он зато на родине. Живущий в Нью-Йорке немецкий писатель Баумфельд писал очень метко в этюде о путешествиях американцев. Другие люди путешествуют ради отдыха. Американец, чтобы перебеситься. Хорошо провести время. Значит, на самом деле делать то, что дома он не может или не должен делать из чувства самоуважения. Кто часто разъезжал по океану, замечает с удивлением, как быстро улетучивается под влиянием морского воздуха тот пуританский дух, та псевдомораль, которые делают жизнь в Америке такой несносной. Капитаны, являющиеся на палубе высшей полицейской инстанции, могли бы из собственного опыта привести немало ценных сведений о том, какой грубой выглядит на самом деле даже самая очищенная общественная мораль, раз она не сознает над собой никакого контроля. В высшей степени забавно видеть, как даже те янки, которые сначала находят подобное поведение скандальным, сами потом становятся на сторону согрешивших. В увеселительных центрах Европы ныне прекрасно знают, что американка требует еще более острых развлечений, чем даже американец. И их подносят ей с той же исправностью, с какой обслуживаются вообще хорошие клиенты. В последнее время я часто имел возможность разговаривать с одним господином из Каира, одним из лучших знатоков тамошней жизни, о невероятном нравственном падении арабов, одной из наиболее чистых в нравственном отношении рас. Он объясняет это явление просто заманчивыми предложениями обладателей долларов, не останавливающихся ни перед какой гнусностью, создавших целые промыслы противоестественных пороков, на которых они поистине помешаны. Этот характерный факт понятен как реакция против жизни, опутанной неестественными и мнимыми добродетелями. Столь православная чопорность этой нации есть по существу что-то извращенное. Душевно порядочные люди не нуждаются в том, чтобы постоянно громко доказывать свое алиби. С естественной уверенностью избегают они всего того, что более всего привлекает путешествующего американца. Прошедшая зимой пьеса «Гальбе. Юность», поставленная в Англии, была единодушно объявлена грубым проявлением тевтонской безнравственности. И это делается теми людьми, которые в Париже краснеют, если оказывается, что они вообще еще способны краснеть. Из заграничного путешествия американец редко привозит что-нибудь, кроме таких вещей, ради которых он так охотно обманывает бдительную таможню. Только в исключительных случаях он будет говорить о незабываемых красотах природы, о неизгладимых впечатлениях искусства. Зато он знает адреса решительно всех шантанов, ресторанов и роскошных магазинов и любит их громко произносить. А тихо прибавит все те адреса, о которых уже нельзя говорить вслух, как только он вернулся домой. Каждый, кто знаком с американской жизнью, согласится, что такая характеристика американцев правильна. В некоторых американских штатах поцелуй между мужем и женой считается предосудительным. оба подлежат в таком случае судебному преследованию, ибо, как мотивировал несколько лет тому назад один судья в Нью-Джерси свой приговор, приличные люди публично не целуются. Иметь у себя непристойную литературу, а под этот термин в Америке подводится добрая половина новейшей литературы, правда, не возбраняется, зато пересылка по почте такой литературы считается во многих штатах преступлением. Произведения вроде Декамерона Боккаччо относятся, естественно, к числу самых гнусных. В 1909 году бывший судья Ричард Шегарт был присужден к невероятному наказанию, к 2 годам каторжных работ за то, что использовал почту для непозволительных целей, а именно за то, что переслал по почте, как выяснил почтовый сыщик, один экземпляр Декамерона. На прошении о помиловании, поданному Рузвельту писателями, сенаторами и другими видными людьми, президент написал: «В помиловании отказываю. Жаль, что не могу наказать этого господина пожизненным заключением». Надо, однако, остерегаться односторонних суждений. Такова не только американская мораль. К такому идеалу стремятся на всех парусах и в Германии. И ныне более чем когда-либо. Красноречивым доказательством могут служить народные песни, изданные в последние годы почтенными педагогами для немецкого юношества. В прелестной песне, там внизу на мельнице, место исчезнувшей возлюбленной занял в школьном издании дядюшка. В песне о диком охотнике из-за кустов выходит уже не смуглая девушка, а резвый молодой олень. В очаровательной песне, когда ветерок целует твои щеки и руки, верь, что это вздохи, которые я посылаю тебе, последние слова переиначены так: верь, что это письма, которые я посылаю тебе. Слова: что значит мой сон, будто умерла моя милая, исправлены так: что значит, что падают с деревьев увядшие листья. Нет ни одной пропасти между идеей и действительностью, как бы она ни была глубока и широка, которую буржуазное общество не старалось бы и все снова старается тщательно затушевать, и притом весьма успешно. Вводящая в обман кулиса и ныне еще принимается миллионами за подлинную действительность, сделанная из папье-маше мораль за каменный утес истинной и неизменной нравственности. Необходимо сказать в заключение еще несколько слов о рамках и границах этого третьего и последнего тома нашей истории нравов. Так как капиталистическое товарное производство – базис буржуазного государства, то главной рамкой служит, естественно, 19-е столетие. 19 век стал для всех стран кульминационной точкой капитализма, подобно тому, как кульминационным пунктом абсолютизма для всех стран, кроме Англии, был 18 век. Однако начало 19 столетия определить довольно трудно, во всяком случае относительно Англии и Франции, где, как мы знаем, буржуазное общество сложилось значительно раньше. А что касается современности, то мы нарочно не ставим здесь никаких границ, так как всегда стремимся показать историческое развитие в его поперечном, а не продольном разрезе.